Дороти Сейерс, рожденный на царство. Перевод с английского Натальи Трауберг. Пьеса шестая. Праздник кущей. Приближался праздник кущей. Иисус ходил по Галилее, а не по Иудее, потому что иудеи хотели его убить. Что-нибудь еще, господин мой? Да нет ничего. Приготовления к празднику идут неплохо. Да, постой! Кликни-ка мне капитана дворцовой стражи. Капитан! Тебя зовет первосвященник. Слушаю, господин мой. Вот что, капитан. Этот Иисус, ты его знаешь с виду? Знаю, господин мой. Вот. Насколько я понял, сейчас он в Назарете. Но может прийти на праздник. Надо его задержать, пока он не вошел в город. Поставь стражу на дороге. Увидят, пусть берут. Слушаюсь. Господин мой, в чем его обвинить? Да в чем хочешь. В богохульстве, в чародействе, в подстрекательстве. Если взять его здесь, могут начаться беспорядки. Арестуй его, пока он не охмурил народ и не произнес этих пламенных речей. Слушаю, господин мой. Да, а что это за колесница перед домом правителя? Разве Пилат в Иерусалиме? Кажется, его жена приехала. Тоже нехорошо. Беспорядков допустить нельзя. Ну что ж, капитан, ты знаешь, что делать. Будет исполнено, господин мой. Когда праздник был совсем близко, родственники Иисуса пришли к нему в Галилею. Подождите. Я узнаю, может ли он вас принять. Иоанн, где учитель? Наверху. С Марией. Кто его спрашивает? Да опять эти родственники. Хорошо. Я ему скажу. Учитель! Хотят узнать, пойдем ли мы на праздник. Как, Матфей, пойдем? Ай, навряд ли, уж очень опасно. А жаль, я этот праздник люблю. Все живут в шалашах из веток, и в храме службы хорошие. Золотые подсвечники льют воду. Да, ничего не скажешь, жаль. Да-да, только ради бога, не подстрекай его. Кто, я? Ну, знаешь, я ему не советчик, да и опасно, я же говорил. Вот именно. Только не в том смысле. А в каком? Неважно. Всего не объяснишь. Знаешь, Иуда, ты умнее нас всех, но лучше бы тебе нами не командовать. Зачем ты так? Учитель сам в своих делах разберется. Ладно, я чего-то не понимаю. Но уж это всякий поймет. Надо ему доверять. Он всегда прав. А может, пустим их? В конце концов, дом не наш, и что их держать за дверью? Даже смешно. Как хочешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Не войдете ли? Иоанн пошел за учителем. Здравствуй, Матфей, сын Леви. Здравствуй. Надеюсь, не помешали? Нет-нет, что ты. Вообще-то мы его не тревожим, когда он молится или что, но такой случай, родственники. А вот и он. Мир вам, Иосиф и Симеон. Мы пришли спросить, не передумал ли ты? Нет, Семен, не передумал. Пойми, тебе надо показаться в Иудее. Я оттуда ушел, потому что мне угрожали. А чего ты ждал, если ты сидишь в каком-то захолустье? Конечно, власти думают, что ты что-то замышляешь. Те, кому нечего скрывать, не скрываются. Если тебя увидят на празднике, чин-чином, с родными. Прошлый раз вы обещали мне защиту и хотели, чтобы я остался дома. Так люди же говорили, что ты не в себе. Мы беспокоились, Мария и та. А ты нас обидел? Не захотел встретиться? Что-то такое сказал? Да, ты сказал, что твои ученики тебе дороже нас. Нет, Симеон. Я сказал, что каждый, исполняющий волю отца, мне брат, сестра или мать. Каждый, кто слышит Божье Слово и выполняет, как ученики. Они мне верят, вы не верите. Я в тебя верю. Я верю, что у тебя большое будущее. Ты даровитый человек. Да. Но Симеон прав. Надо пойти в Иерусалим и выступить открыто. Верить в тебя нелегко. Покажи, чему ты учишь, что делаешь. Тогда тебе больше поверят. Не надо так говорить. Мы верим, учитель. Да, мы верим. Как можно? Хватит, Иоанн, усмирить его. Ладно, не будем спорить. Мы идем туда завтра и в последний раз просим тебя пойти с нами. Да. Я не могу, Иосиф. Еще не время. Лучшего случая не найдешь. Там очень много народу. И мы тебя поддержим, если что. Для вас всегда время. Вы в дружбе с миром. А меня он ненавидит, ибо я обличаю его дурные пути. Идите на праздник. Мне еще рано. Иисус, я хочу тебе добра. Подумай. Ай, зачем припираться? Пошли. До свидания. Ты просто нарываешься на беду. Ну вот. Я очень рад, учитель, что ты отказался. И я. Ну, вообще-то я этот праздник люблю, но идти опасно. Для тебя, учитель. За себя ты не боишься? За себя? Да кому я нужен? Нет, я о себе и не думал. Это хорошо. Ведь мы идем на праздник. Идем? Идем? Да. Только не с ними. И не сейчас. А как же мы... Тихо. Сами по себе. Вы понимаете, нас ждут. Никому ничего не говорите. Я скажу, когда придет пора. Когда же она придет? Когда Бог укажет. Правителем Иудеи был тогда Понтий Пилат. Хороша ли ванна, госпожа моя? Да, спасибо. Вам не жарко? Нет, нет. Массаж делать будем? Да, пожалуйста. Ваша массажистка больна, но у нас есть новенькая, редкая мастерица. Все ее хвалят. Ну и прекрасно. Если руки хорошие. Не пожалеете, госпожа моя. Евника, иди сюда, покажи, что умеешь. У нас супруга господина правителя, госпожа Клавдия. Постарайся угодить, госпоже. Мне угодить нетрудно. У тебя милое лицо. Вот тут в плече побаливается. Попробуй отогнать боль. Хорошо, госпожа моя. Откуда ты? Из-под Сидона. Мой муж работал там в банях. Год назад он умер, а я ушла в Иерусалим, чтобы дочку прокормить. Здесь не больно? Нет. Ага. Она больная была, припадочная. Как говорю, одержимая. А весной случилось чудо. Все прошло. Как хорошо. Ты кому молилась? Да всем, госпожа моя, и без толку. Кто же совершил чудо? Ох, еврейский пророк. Ты же гречанка. Я думала, они греков не любят. И я так думала. А здесь не больно? Больно. Вот, сейчас. Но его очень хвалили. Я решила, попробую. Побежала я. Ой, да нет, вам это будет скучно. Нет-нет, говори. Проходил он через наш город, а я за ним побежала. Ученики гонят, а я лезу, кричу, пожалей меня, помоги. Они говорят, вот пристала, прогонит ее учитель. Он посмотрел и молчит. А я ему в ноги плачу, кричу, тут он сурово так сказал. Я послан не к вам, а к детям Израиля. А я свое, помоги. А он свое, нехорошо отнимать хлеб у детей и бросать собакам. Какой жестокий человек. Да они нас все псами называют, поганые псы. Но у него голос был добрый. И смотрел он так это, с вызовом. Я думаю, надо правильно ответить. Скорей, скорей. И вдруг сказала, ты прав, но и собаки едят то, что упадет со стола. Ой, госпожа моя, вы бы видели. Он прямо посветлел и говорит: молодец. Твоя вера и твой ум спасли твою дочку. Иди домой, она здорова. Бегу домой, точно. Здорова, здоровей некуда. О, как хорошо. Я бы хотела его видеть. А, завтра у них праздник. Его ждут. За 8 дней он хоть раз добудет проповедовать. Я узнаю. Как его зовут? Иисус из Назарета. Когда пришла пора идти в Иерусалим, Иисус послал вперед учеников. И они вошли в самарянское селение, чтобы все приготовить. А иудеи враждовали тогда с самарянами. Ах, хорошо бы дойти до ночлега. Потерпи, Иаков. До селения полмили. Смотри. А? Вон, Матфей и Филипп. Значит, все для нас готово. Бегут, руками машут. Что-то случилось. Ты всегда ждешь худшего, Фома. А чего ждать от самарян? Учитель! Учитель! Что там у вас, дети? Не принимают. Да. Раз мы идем в Иерусалим. Жиды, говорят, поганые. А ты страшно сказать? Мерзкий еретик. Собак спустили. Какие злые. Да как они смеют? Дикари. Я так и знал. Ничего, пойдем в другое селение. Нет, надо их наказать. Об учителе, такое. Да, давай сведем огонь с неба. Да, да, сожжем эту мерзкую деревню. Яков, да. Иоанн, мне стыдно за вас. Учитель, но как... Вы сами не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить людей, а спасать. Прости, я не подумал. Сорвался. Ты уж прости. А вы их простили? Прощение вам не поможет, если вы не прощаете. Царство небесное, как царь, которому один слуга задолжал 1000 талантов. Он приказал посадить его в тюрьму, но тот так молил, что правитель простил ему долг. Тут слуга вспомнил, что другой слуга должен уже ему, правда, намного меньше, и пошел к нему, и взял за горло и кричал: «Отдай деньги!» Тот взмолился: «Помилуй, дай мне время, я все заплачу!» Но взаимодавец посадил его в тюрьму. Тогда царь послал за первым слугой и сказал: «Ты плохой человек. Я пожалел тебя и простил. Неужели и ты не мог пожалеть должника?» Сказав это, он вернул его в тюрьму, чтобы сидел там, пока все не отдаст. Так будет и с вами, если не простите братьям. Учитель, а царь — это Бог? Да, Матфей. О, какой ужас, мы никогда не сможем ему все уплатить. Так не брал бы со второго, тогда бы ему простили. Правильно, Петр. Видите, что надо делать? Видим, учитель. А вот представь, что кто-то мне вредит. Сколько раз ему прощать? 7? Ну что ты? 70 раз по 7. Столько раз, сколько тебе нужно Божье прощение. Яков, Иоанн, дети грома, что вы на это скажете? Я думаю, мы хуже самарян. Они ведь не знают, что делают. А мы, ты нас учишь, и все равно. Скажи нам, как молиться, чтобы и к нам пришло царство. Когда вы молитесь о царстве, говорите так: Небесный Отец, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя здесь, на земле, как на небе. Дай нам хлеб на сегодня и прости долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь от зла. На празднике иудеи искали его и спрашивали, где он. Ну, капитан, арестовал ли ты Иисуса, сына Иосифа? Нет, господин первосвященник. Почему? Он не пришел. Мы спрашивали его родных. Говорят, отказался. Ну что ж, шуму меньше. Стеречь дорогу? Да нет, праздник начался, а теперь не придет. Очень хорошо. Очень хорошо. Он взял Петра, Иоанна, Иакова и пошел помолиться на гору. Спите? Это ты, Петр? Mm-hmm. Нет, не сплю. Думаю. И я. Надо с кем-то потолковать. Но они были с нами весь вечер, а он велел не говорить им. Тише, а то их разбудишь. Может, выйдем на минутку? Боюсь, Иоанн проснется. Он спит у меня на плече. Спал. Пока Петр мне на ногу не наступил. Спал? Да. А что? Иди, Петр. Мы сейчас. Где лестница? Справа, в шагах в трех. Переступи через Фому. Вот здесь и потолкуем. А прохладно. Ага. Я взял плащи. Гляди, какие звезды. Небо, как покров славы. Что оно перед славой, которую мы сегодня видели? И то правда. Скажи, Петр, что ты видел? То же, что и я? Когда мы взошли на гору, я устал. Он стоял, молчал, молился, повернувшись лицом к Иерусалиму. И так странно, словно ему что-то явилось. Попытался молиться и я, но слова не шли. Все куда-то делось. Словно остановилось время. Угу. Наверное, я забылся ненадолго. Такая тишина, и вдруг испугался, как будто тону. Посмотрел на его лицо, а оно... Нет, не смею помыслить. Мы тоже видели, Петр. Одежда... Прямо как свет. Белильщик так не выбелит. А с ним двое. О чем-то говорят. Вокруг них сияние. И я решил, что это Моисей, который беседовал с Богом на Синае, и Илия, который взошел на небо в огне и славе. Мне казалось, что это явь. А все остальное сон. Но солнце светило, и я ощущал между пальцами жесткий вереск. А я ничего не помнил. Только держал Иоанну за руку. Яков, мой дорогой, как будто мы снова дети. Помнишь, ударил гром, и я испугался. Иоанн, братик, теперь я держался за тебя. Мне да. Тоже было страшно. Самый смелый Петр, он заговорил. Да ну как? Я испугался, что все исчезнет, и закричал: «Господин мой, нам тут хорошо! Давай построим три шалаша тебе, Илье и Моисею. Пусть так останется навсегда». Вот уж чушь так чушь. Сам не знал, что говорю. Все перепуталось. И праздник, и святой город, и слава в огненном столпе, и ковчег в пустыне. А потом мы оказались в огне и свете, и голос. Внутри, снаружи. Везде. Везде. Он заполнил все. И сказал: это мой возлюбленный сын. Его слушайте. А потом ничего не осталось. Горы, небо. Учитель стоит, он протянул руку, и я боялся ее тронуть. Но он был все тот же, словно и не менялся. Наверное, не он изменился, а мы. Мы видели его таким, какой он есть. Почему мы? Мы с тобой, Иоанн, столько его сердили. Может, это знак прощения? Он как-то сказал, помнишь, что на небе больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках. Может быть. А почему он велел молчать, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых? Ох, Яков, это я знаю, и это страшнее всего. Сын Человеческий — это он сам. Он часто себя так называл. Воскреснет. Последнее время он говорит так, словно скоро умрет. Какой ужас! Как же мы? Его грозились убить? Да, он идет на риск. Я не смею спросить, что он задумал. Симон, Петр, ты смело говорил, когда мы оба испугались. Не спросишь ли? Нет, не смогу. Как-то он вел такой разговор, я стал его отговаривать, а он сказал мне слова, которых я никогда не забуду. Заметьте, не когда я умру, а когда Сын Человеческий воскреснет. Саддукеи не верят в воскресение, но нас учили, что оно будет. Когда же? В конце времен? Неужели нам молчать, пока Бог не откроет всех тайн? Не знаю. Он говорил так, словно ждать недолго. Может быть, скоро конец света? Когда он спустился с горы, мир поглотил нас, как пучина. Садилось солнце, ложились тени. Нам повстречались эти люди с бедным одержимым мальчишкой. Он выезжал, а учитель возложил на него руки, и даже в этой тени и тьме воцарился мир. Праздник подошел к середине. Об Иисусе ходили слухи, но говорить открыто не решались, опасаясь иудейских властей. Что ж, Каяфа, уже четвертый день праздника, беспорядков нет. Да, Анна, все идет хорошо. Не удалось взять Иисуса? К сожалению, нет. Но что-то с ним сделать надо, очень уж смущает народ. Родители жалуются, что дети ушли за ним. Прямо не знаю, что теперь за молодежь. И женщины там есть. Куда смотрят мужья, когда приличная? Не все. Не все приличные. У одной, ну, такая Мария из Магдалы, очень плохая репутация, ворвалась как-то ко мне. Он у меня был. У тебя? Иисус из Назарета у Симона Фарисея? Позвал его обедать. Все же интересно. В общем, эта девица так ворвалась и устроила сцену. О. Рыдает. целует ему ноги, поливает их благовонием, отирает волосами. Вы подумайте. Ну, это уж совершенное непотребство. Но он ее поставил на место? Куда-то. Дошел до такой наглости. В общем, сказал, что это все я должен был сделать. Он, видите ли, гость. Какой-то галилейский плотник. Да. А ей говорит, что ее грехи прощены. Нет. Кем он себя считает? Я знаю эту Марию. Плесунья, кажется, да? А где она теперь живет? В Вифании. С сестрой Марфой и братом Лазарем. Кажется, Иисус у них бывает. Последим за домом. Говорят, она совершенно изменилась. Не в этом дело, Никодим. Пророк не водится с плесуньями, а уж прощать грехи... Да, ты прав, это хуже всего. Он прощает грехи, потому что он сын человеческий. Другими словами, мессия. Вы понимаете, чем это грозит? Если народ поверит, Рим не обрадуется. Этого надо всячески избегать. Что там такое? Солдаты. Что-то случилось? Я уж думал, обойдется. Посмотри, Симон, что там? Эй! Что там у вас? Схватили разбойника Вараву. Рад слышать. Ничего, ничего. Вараву схватили, ведут в тюрьму. От римского суда не уйдешь. Надо отдать им должное. Язычники, да, но работать умеют. С ними надо ладить. Вот именно. Потому я и предлагаю осадить всяких смутьянов и самозванцев. Я глубоко благодарен. Господин мой! Что за манеры? Иисус проповедует в храме. Что? Первосвященнику не пристало брани. Я бы хотел стать на 5 минут египетским погонщиком верблюдов. Что же это творится? Как он туда прошел? Неважно, прошел. Что ж, рискнем. Возьмем его в городе. Эй, отнеси эту записку начальнику стражи. Слушаюсь, господин мой. Господин мой, Каяфа, ты действительно хочешь пойти на крайние меры? Лучше бы не сейчас. Я дал приказ держать его под присмотром, но не сегодня-завтра придется его ликвидировать. Наказывать невинного за грехи и ошибки последователей? Брат мой Никодим, чувство твои похвали. Но если Рим рассердится, плохо будет всем. Послушай, может пригодиться. Иногда нужно, чтобы один человек умер за народ. Вы прослушали 6-ю пьесу «Праздник кущей» из цикла Дороти Сейерс «Рожденный на царство».